Глава 20. Злата. Если бы несколько дней назад мне сказали, где я окажусь, сбегая от перспективы стать женой беспринципного карателя, никогда бы не поверила. Мое новое место жительства, обещающее стать укрытием, больше напоминало тюрьму. Шикарную, но все же тюрьму. После подписания контракта Любимов вызвал охранника и, вернувшись за свой рабочий стол, будто бы забыл о моем существовании. Угрюмый качок проводил меня в жилой корпус и, не проронив ни слова, сдал с рук на руки какой-то женщине. Стройная брюнетка выглядела как актриса или телеведущая, но улыбаться, похоже, абсолютно не умела. Меня она оглядела как бездушный предмет и, обойдя вокруг, удивленно вздернула брови. «Неплохо, весьма неплохо», — пробормотала она. А я фыркнула, задрала нос и, с трудом сдерживая раздражение, попыталась наладить контакт. «Меня зовут Зла», — начала с приветливой улыбкой, но комендантша жилого корпуса вскинула руку и нахмурилась. «Меня это не интересует. Советую забыть свое имя хотя бы на время и никому его не называть», — отчеканила она и, кивнув на мой чемодан, скомандовала. «Бери вещи и иди за мной». «А как я могу к вам обращаться?» — уточнила я. И, подхватив свой скарб, я последовала за этой грымзой к лифту. «Ко мне не надо обращаться», — качнув головой, отозвалась она. Пропустив меня в кабину лифта, шагнула внутрь, ткнула нужную кнопку и, загибая пальцы, сухим тоном перечислила. «Правил немного, и они простые. С другими невестами не секретничаешь, по комнатам не шастаешь, из своей выходишь только на тренинги и для посещения кафе. Меня не отвлекаешь и... кстати, телефон у тебя уже изъяли?» «Да, Любимов забрал», — кивнула я и, помявшись, поинтересовалась. «А что за тренинги?» «Лишних вопросов не задаешь», — смерив меня недовольным взглядом, продолжила женщина и, выйдя из лифта, добавила. «И еще. С этого момента ты отзываешься только на имя. Невеста номер 11. Если коротко, Н-11». «Какой бред! Может, еще и клеймо на мне выжжете?» Не сдержавшись, хохотнула я. Но комендантша шикнула и, прицикнув языком, покачала головой. Цокая каблуками, она быстро прошагала в конец коридора и, открыв магнитной карточкой одну из дверей, обернулась и выжидающе уставилась на меня. По ковровому покрытию коридора колесики чемодана катились с трудом, и, естественно, я немного отстала, но, если честно, уже хотелось развернуться и уйти из этого странного места. Желание сбежать усилилось 100 крат, когда я подошла к комнате и увидела на двери табличку с надписью «Н-11». «Это твоя комната. Проходи, располагайся», — наблюдая за моими эмоциями, невозмутимо произнесла женщина, а я невольно попятилась. «Подождите, вы... Как вас хоть зовут?» — выдавила я и, скрестив руки на груди, заговорила в ее манере. «Вам разве не сказали, с какой целью я приехала? Любимов не звонил? Должен был предупредить, что я на особом положении, а моя цель отличается от... Послушай меня внимательно, милочка!» Прищурившись, зарычала комендантша и, шагнув вплотную, начала тыкать пальцем мне в лицо и втолковывать, как нашкодившему ребенку. Тут нет фавориток, случайных девиц и особых целей. Я выполняю свою работу, и мне плевать, как и почему вы сюда попали. «Вы не понимаете», — обреченно простонала я. Но в этот момент дверь соседней комнаты приоткрылась, и оттуда выглянула заспанная и взъерошенная девушка. «Что за шум в такую рань? Дайте выспаться и...» Зевнув, проворчала незнакомка, но, разглядев, кто именно потревожил ее покой, смутилась. «Ой, Мегера, простите. Сгинь!» — рявкнула комендантша. А я мысленно согласилась с ее официальным прозвищем. Не желая продолжать перепалку посреди коридора, я нехотя вошла в отведенную мне комнату и, оглядев мои новые владения, присвистнула. Большая кровать, пожалуй, вместила бы троих. На ковер страшно было ступать, чтобы, не дай бог, не запачкать это роскошество. Над столиком, предназначенным для косметики и других девичьих радостей, висело большое зеркало в позолоченной раме. Светильники, ручки дверей, люстра. Везде поблескивали вензеля и хрустальный декор. «Потом осмотришься!» Закрыв дверь, фыркнула Мегера и, указав на мой чемодан, потребовала. «Открывай. Мне нужно проверить, не осталось ли у тебя запрещенных предметов. Например...» Вздернув одну бровь, усмехнулась я и, покачав головой, перечислила. «Не пью, не курю, запрещенные препараты не употребляю. Меня интересуют средства связи», — постукивая носком туфли по полу, пояснила она и, склонив голову на бок, уточнила. «Планшет, ноутбук, смарт-часы имеются?» «Конечно». Не понимая, чем Мегере не угодили перечисленные гаджеты, подтвердила я и, сообразив, что зря проболталась, взмолилась. «Ну нет, только не говорите, что заберете все это. Телефон же отняли, а чем мне здесь заниматься? Я же со скуки помру». «Не переживай, не заскучаешь», — хмыкнула комендантша и, прерывисто вздохнув, потребовала. «Доставай быстрее, у меня куча работы». «Но я и так не собираюсь ни с кем связываться», — начала я растерянно. Но, поймав на себе равнодушный взгляд, смиренно выдохнула. «Ладно, сейчас отдам». Пришлось открывать чемодан и безропотно наблюдать, как Мегера осматривает его содержимое и изымает запрещенку. Сунув под мышку мой ноутбук, комендантша прихватила еще и смарт-часы и, не сказав больше ни слова, направилась к двери. «Не понимаю», — провожая ее взглядом, пробормотала я со вздохом. Мегера обернулась, а я, пользуясь случаем, все же решила попытаться выяснить, что меня ждет. «Как, по-вашему, я должна выбирать претендента, если вы забрали все гаджеты? Разве анкеты женихов будут не в электронном виде?» Комендантша смерила меня скептическим взглядом и, покачав головой, улыбнулась впервые за время нашего общения. Вот только ее улыбка мне совсем не понравилась, как и последующая за ней фраза. «А кто сказал, что у тебя будет выбор?» «Забудь. На твой счет у меня особые распоряжения».